Глава 16. Ундина. Мыс Отчаяния. Северо-восточный причал отличался коварным фарватером, но, как и сказала Аллегра, оказался достаточно глубоким, чтобы Тиамат могла подойти к нему, не поднимаясь на поверхность. Над волнами показалась лишь верхняя часть рубки, когда капитан Люкс Аллегра вместе с элитным отрядом командира Тирона вышла на маленькую смотровую палубу. Солдаты были вооружены традиционными для маритинцев кортиками и короткоствольными лазерными карабинами в водонепроницаемых чехлах. Перила обзорной площадки были на одном уровне с поверхностью химического коктейля, который на Ундине заменял морскую воду. Командир отряда и несколько бойцов выволокли на палубу надувные плоты. Каждый из них предназначался для одного человека. Легковесная гондола, рули и мощный погружной мотор. К корме каждого плота крепились лестницы из металлического троса, за которые уцепились Аллегра и остальные члены отряда, не имевшие транспорта. Небо было расчерчено следами от метеоритов и посадочных капсул. При падении в океан они поднимали огромные столбы брызг. Зеленокожие добрались до мыса Отчаяния первыми. Как Аллегра и предсказывала, причал был по большей части заброшен. Почти все обитатели мародерской колонии узнали об опасности из вокс-передач. Корабли, увешанные грузозахватными крючьями, световыми ловушками и вспомогательным оборудованием, взяли на борт всех, кто смог позволить себе покупку места, и ушли в море. Даже сейчас суда покидали порт сплошным потоком. Среди них были изрыгающие клубы черного дыма аутриггеры и вооруженные транспортники, и обшитые стальными листами шлюпы. И хотя в цели маритинцев не входило привлечение к себе излишнего внимания, Аллегре и ее подчиненным не понадобилось никаких специальных мер, чтобы миновать пиратские корабли на подходах к береговой линии, потому что каждый из них брали на абордаж с особой жестокостью. Как только зеленокожим захватчикам удавалось подняться на палубу, они устраивали на ней погром и резню. Твари принимали на себя картечные выстрелы палубных орудий и без труда расправлялись с вооруженными легким оружием матросами. У последних не было иного выбора, кроме как отступать вверх по мачтам и снастям. Сама колония, хрупкая конструкция из металлолома, переделанных гигаконтейнеров и висящих на цепях мостков, вскоре могла бы превратиться в город улей на зачаточной стадии развития. Однако особенности лежащего в основе грунта диктовали свои условия, и архитектурные решения становились все более и более причудливыми, а карабкающиеся вверх здания все менее надежными. В пиратском городе пылали пожары. Из наземных строений и цитадели из гофролиста валил черный дым. Пока командир Тирон вел свой плот по неспокойным водам эвакуирующегося причала, Аллегра крепко держалась за лестницу и наблюдала за последними часами колонии на мысе Отчаяния. Отношения с новым элитным отрядом не заладились у капитана с самого начала, и на то был ряд причин. Во-первых, большая часть солдат, как и Тирон, происходили из южных ульев и с недоверием смотрели на капитана-северянина со снежно-белой кожей. Более того, татуировки и пирсинг Аллегры выдавали в ней перебежчика, бывшего пирата, перешедшего на сторону властей. Для них она по-прежнему была отребьем, на которой они, настоящие маритинцы, вели охоту испокон веков. Ее звание тоже не вызывало особого уважения у этих солдат. Ее клекочущие орлы были просто бойцами береговой охраны и судовыми матросами, и в подметки не годились профессиональным оперативникам, которых генерал Файфер использовал в качестве личной охраны. Последней каплей стало то, что Аллегра настояла, чтобы солдаты поели перед началом миссии. Тирон заявил, что по его прогнозам, выполнение задания займет немного времени, и тратить провизию бессмысленно, а его подчиненные бросали на нее злобные взгляды. Кроме того, при необходимости эти бойцы могли добывать пропитание в океане и обеспечивать свое существование столько времени, сколько понадобится для выполнения миссии. Аллегра была вынуждена повторить свою просьбу в форме приказа, после чего каждый маритинец получил стандартную войсковую жестянку с плав травой. Некоторые отказывались есть пахучую кашу, и Тирону пришлось повторить приказ. Несмотря на свою доступность и насыщенность питательными веществами, среди представителей среднего класса плав трава считалась едой для бедняков, потому что выращивали ее на гидропонных фермах в трюмах плавучих трущоб. Большинство солдат в новом подразделении Аллегры происходили из семей потомственных военных со средних уровней улья и потому смотрели на предложенную им вонючую массу с отвращением. Как только плоты с уцепившимися за них маритинцами отошли на безопасную дистанцию, Тиамат скрылась под водой. Командир Тирон, не желая тратить время, собирался высадиться прямо на побережье, но Аллегра приказала ему уйти в сторону, к каменистой косе, выступавшей в море. Когда плоты подошли ближе, то обнаружили, что берег острова уже заполнили зеленокожие. Они выходили прямо из океанских глубин, вытрясая воду из грубых механизмов своего оружия. То тут, то там в гавани виднелись отдельные островки сопротивления. Пираты мира океана использовали оборонительные сооружения острова против зеленокожих захватчиков, пока те, против кого они устанавливались, незаметно подбирались к берегу. На косе, однако, орков практически не оказалось, и очень скоро солдаты поняли, почему. Вода у каменистого наноса бурлила, и не из-за особенностей течения или подводных камней. Блестящие гладкой кожей и кажущиеся от этого похожими на резиновые шланги собрались в стаю и рыскали у глинистого берега в поисках добычи геликондры. Длинные и толстые водяные змеи, коренные обитатели Ундины, двигались в воде, словно бы ввинчиваясь в жидкость. На них охотились многие представители глубоководной мегалофауны планеты, но и сами они были далеко не безобидными существами. Змеи выползали на мелководье и замирали, выжидая, пока одна из ластоногих собак, живших на берегу, не пройдет мимо. Тогда геликондра одним резким броском хватала добычу. Жители мыса Отчаяния предпочитали не употреблять в пищу жирное и вонючее мясо китовых собак, но морские змеи были куда менее разборчивы. Их стая, словно огромный монстр из глубин, обосновалась на мелководье, скользя в волнах и атакуя неуклюжих ластоногих и их детенышей, после чего возвращались на глубину, чтобы спокойно переварить добычу. Тирон осторожно вел плоты к берегу. Тут и там солдаты замечали раздувшиеся тела змей, сытых и вялых, полубессознательно качающихся на волнах. Судя по форме, которую приобрели тела животных, они сожрали тех орков, которые на свою беду решили добраться до гавани через косу. Некоторые ксеносы все же сумели достичь берега, но на каждом из них висело по 3-4 змеи, каждая из которых не оставляла попыток проглотить необычную добычу. Геликондры ломали кости зеленокожих в объятиях своих колец, а руки и ноги захватчиков целиком пропадали в распахнутых пастях. Внезапно из воды в сторону плота Тирона выстрелила змеиная голова. Геликондра в прыжке ловко схватила бойца, плывшего сразу за Аллегрой, и утащила вопящего маритинца под воду с другой стороны. Длинное тело животного еще некоторое время скользило по поверхности, не касаясь ни плота, ни остальных солдат, которых суденышко тянуло за собой. Бойцы за спиной Аллегры вытащили кортики, а Тирон сбавил обороты двигателя. Аллегра вспомнила, что погибший солдат с высокомерной улыбкой отказался есть розданную по ее приказу пищу. «Он не ел плав траву!» — крикнула женщина. Она оглянулась, после чего снова перевела взгляд на Тирона, злобно озиравшегося по сторонам. Было сложно сказать, на кого он больше зол, на погибшего маритинца или на саму Олегу. «У змей сильно развито обоняние, и они не выносят запаха этого растения. Именно так островитяне защищаются от их атак!» Она жестом указала на каменистую косу. «А чужаки становятся уязвимыми! Причаливай там!» Аллегра указала на ничем не примечательный пологий участок берега. Судя по выражению лица, Тируна не особо убедили ее слова, но иного выбора, кроме как довериться знанию бывшего пирата, у него не было, поэтому командир направил плоты к глинистому пляжу. Выбравшись на сушу, оперативники принялись судорожно вытаскивать лазерные карабины из непромокаемых чехлов и прикреплять к ним глушители и подавители светового излучения. Солдаты выглядели обеспокоенными. Они проверяли снаряжение, одним глазом, постоянно следя за морем и плавающими в нем змеями. Скорчившись на глиняном берегу, выбеленном химическим прибоем, Аллегра наблюдала за тем, как зеленокожие исчезают под водой, опутанные кольцами геликондр, и прислушивалась к влажному тревожному лаю китовых собак, предупреждающих сородичей о внезапной опасности. Командир Тирон нес с собой два карабина и собрал оружие вдвое быстрее своих подчиненных. Один он оставил себе, а другой бросил Аллегре. «Это подавитель!» — указал солдат на выступ на казённике оружия, переключатель на котором был установлен в крайнее положение. «Сейчас он настроен так, чтобы луч выстрелов не был виден в оптическом спектре!» Аллегра кивнула. У ее старой винтовки, стандартного для маритинских полков образца, не было такой настройки. Будет не просто целиться, не видя, куда попадают лучи. «Просто смотри, кто из врагов упадет после выстрела!» — посоветовал Тирон. Аллегра кивнула и направилась вверх по глинистому берегу. Командир отряда и его подчиненные двинулись следом. Все они шли быстро, но осторожно, вводя из стороны в сторону стволами карабинов и высматривая врага. Вскоре даже самым упертым бойцам стало ясно, что выскочка из отребья по несчастливому стечению обстоятельств, ставшая их капитаном, своим решением сохранила им немало боеприпасов и спасла их от многих встреч с противником. Если бы не змеи, то каждого зеленокожего монстра, утянутого под воду, или задушенного в смертоносных кольцах, пришлось бы убивать маритинцам. Аллегра вела отряд вдоль косы и мимо заливающихся лаем стай китовых собак. Склады и рынки, расположившиеся на побережье, были охвачены пламенем. Драгоценные товары и пиратские трофеи сгорали в огне, а наиболее толстокожие из супостатов рыскали по лабиринту стеллажей и сваленных в кучу контейнеров. Было непонятно, кто поджег гавань, то ли ксеносы, то ли последние пираты. Многие местные бандиты провели на мысе отчаяния всю жизнь и не захотели бы просто так отдавать его захватчику. Местные обитатели организовали сопротивление на площадях, в химических лабораториях и притонах для курения обскуры. Тем не менее, по большей части местные, встреченные отрядом по дороге, оказались молодыми матросами или шлюхами, которые ничего не могли противопоставить зеленокожим дикарям. По мере продвижения вглубь приюта братства, капитан узнавала знакомые с детства места. Здание, на которое она тогда забиралась, качалось на свисающих цепях и где прыгала с крыши на крышу. Они прошли мимо дребезжащего холодильного погреба, откуда она в свое время любила воровать яйца ихтидов, мимо лачуги татуировщика, набившего ей когда-то грубую наколку, означавшую, что у нее есть место на пиратском судне, бойцовскую яму, в которой она впервые забрала чью-то жизнь. Все, что Тирон сказал ей о хранилище имперской армии, это то, что оно было в центре, поэтому Аллегра вела отряд именно туда, через кварталы жилых лачуг, по навесным мосткам и подобиям улиц элитный отряд маритинцев пробрался через осажденную колонию. По возможности, Тирон и его люди предпочитали избегать перестрелок и обходились стороной импровизированные укрепления защитников. Если впереди слышались грязные проклятия, изрыгаемые глотками оборонявшихся пиратов, или лязг грубого оружия зеленокожих по металлу и камню зданий, то отряд отступал, и Аллегре приходилось придумывать новый маршрут. Их целью была не война с населением гавани, их миссия заключалась в другом. Иногда встречи с орками избежать не удавалось. Время от времени зеленокожие варвары просто проламывали ближайшую стену или металлическую перегородку. В этом случае элитный отряд маритинцев действовал четко и слаженно, и хотя их лазерные карабины при выстреле издавали только тихие щелчки, а выпущенный луч оставался невидимым глазу, свидетельством меткости солдат были отлетающие тела врагов с множеством тлеющих ран. Несмотря на то, что для убийства любого монстра требовалось намного больше одного попадания, огневая дисциплина и эффективность работы маритинцев были без всякого сомнения на высоте. Осторожно перебираясь через висячие мостики и периодически спускаясь в значительно более старые кварталы, где жилые блоки и укрепленные подземные переходы сплетались в единый лабиринт, Аллегра вела командира Тирана и его бойцов к центру мыса Отчаяния, многоэтажной конструкции, состоящей из бесчисленных наркопритонов, питейных заведений и борделей. После того, как капитан подтвердила, что они на месте, командир Тиран вытащил из-под сумка ауспик, настроенный на отслеживание сигнатур смертоносного оружия. Через секунду устройство сообщило, что значительное количество старых боеприпасов имперской армии находится глубоко под землей. «Здесь можно спуститься?» — спросил Тиран. «На несколько уровней», — кивнула Аллегра. В центре гавани зеленокожих не было совсем, зато пиратов и мародеров оказалось более чем достаточно. Мыс Отчаяния был единственным местом, которое эти люди могли назвать домом, и они не собирались уступать его ни новым врагам в лице инопланетных захватчиков, ни старым, коим являлись силы безопасности Ундины. «Пушки на землю!» — раздался низкий, гортанный голос откуда-то сверху. Солдаты напряглись и вскинули лазерные карабины, выискивая цели впереди и на верхних уровнях. По решетчатой лестнице к отряду маритинцев спускались с мрачным видом, передергивая затворы, несколько пиратов, вооруженных крупнокалиберными автоматическими винтовками. На верхних уровнях засело еще больше бандитов. Большинство из них использовало обычное пехотное ружье, но у некоторых оказались пусть потрепанные, но, вероятно, вполне работоспособные снайперские прицелы. «Я сказал, бросайте!» — снова раздался уже знакомый голос. Предводитель банды вышел на улицу. Как и все его люди, он был покрыт татуировками, а волосы заплел в тонкие косички, но выделялся на фоне подчиненных за счет широкополой шляпы и длинного плаща. Пират держал руку на рукояти огромного револьвера, пока что покоящегося в висячей на поясе кобуре. «У нас нет на это времени!» — сказал Аллегре командир Тиран. «И чего ты от меня хочешь?» — отстраненно спросила она. Похоже, что мысли женщины блуждали где-то далеко. «Они же из братства! Это твои люди!» — продолжал командир отряда, переводя лазерный карабин с предводителя на двух телохранителей с дробовиками, вставших по бокам от своего господина. «По-твоему, у нас есть какой-то тайный знак для своих? Или что-то в этом роде?» «Да, именно так я и думал!» «Извиняй, командир!» — произнесла Аллегра, глядя куда-то вдаль, за балконы и сетчатые мостики. «Они из братства, это да, но они при этом отмороженные убийцы и попытаются прикончить нас в любом случае. Попытки поговорить только сильнее их разозлят». «Считаю до трех!» — заявил предводитель шайки. Его люди направили оружие на маритинцев. Солдаты тоже прицелились во врага. Аллегра подняла взгляд к узкой полоске, видневшейся в просвете между зданиями и переходами. Она выглядывала что-то в небе, «Один!» «Когда услышите сигнал», — сказала женщина, обращаясь к марикинцам, — «быстро бегите к нижним уровням!» «Что за сигнал?» — уточнил командир отряда. «Два!» «Поймешь, когда услышишь», — ответила Аллегра. «Три!» — прорычал вожак братства. Аллегра заметила, как он потянулся к револьверу. Он мог бы успеть выстрелить, если бы не удар. Учитывая то количество десантных капсул, что сыпалось в океан, рано или поздно одна из них должна была упасть прямо в город. Аллегра наблюдала за маслянистым дымным следом, оставляемым одной из таких капсул. Смотрела, как метеорит увеличивается в размерах, ждала столкновения. Капитан решила, что скала рухнула где-то в восточной части мыса, но удар пришелся в каменное основание острова и сотряс всю колонию. Раздался оглушительный грохот. Все балконы, мостики и здания опасно зашатались. Как только пираты вместе со своим вожаком отвлеклись на внезапно ставшую ненадежную опору под ногами, командир Тиран и его бойцы сделали то, что приказала Аллегра. Они спрыгнули вниз на подземный уровень, через люки и пробоины в настиле искусственной улицы, вслед за капитаном. Двигаясь за Аллегрой по влажным туннелям и переходам, солдаты слышали, как порывы ветра, поднявшегося от недавнего удара, завывают в безумных переплетениях архитектуры улья. Вскоре до них донеслись гулкий грохот и мучительный стон перекручивающихся и деформирующихся металлоконструкций. Здания наверху валились друг на друга, не способные устоять перед мощью ударной волны. Маритинцы прыгали с уступов, сползали и скользили все ниже и ниже по прогнившим и проржавевшим подземным уровням, а за их спинами рушились проходы и опорные конструкции. Аллегра и командир Тиран вдвоем прокладывали путь. Женщина использовала свое природное чувство направления в подуле, а Тиран — сигнатуру боеголовок, отражающиеся на его переносном ауспике в качестве путеводной звезды. Частично обрушившаяся колония над головами отряда наконец замерла, и маритинцы, преодолев бесчетное количество этажей, добрались до затопленного ржавой водой ее дна. Капитан почувствовала долгожданный камень острова под ногами. Некоторые солдаты включили фонари и двигались за командиром, который брел по колено в коричневой жиже, следуя за сигналами портативного ауспика. Добравшись до указанных устройством координат, Тиран остановился и вопросительно взглянул на Аллегру. Та кивнула. Опустившись на колени, командир отряда начал шарить по илистому дну. Наконец, отбросив в сторону несколько горстей ржавой грязи, Тиран что-то нащупал, и на его лице, обычно мрачном, на миг отразилось облегчение. «Нашел!» — пробормотал он и велел. «Дайте свет!» Но ни один луч не смог пробиться сквозь мутную воду. «Придется на ощупь, командир!» — сказала Аллегра. Тиран проворчал что-то невнятное и закатал рукав. На эбеново-черной коже предплечья татуировками были нанесены коды доступа к хранилищу боеприпасов имперской армии. «Организовать периметр обороны!» — приказал он своим бойцам. «Мы не знаем, кто или что могло последовать за нами!» «Никто не смог бы пережить это!» — сказал один из маритинцев, тыча пальцем в потолок. «Мы же пережили!» — заметила Аллегра. «Просто делайте, что приказано!» — рявкнул Тиран, начиная вводить коды на погруженной в воду клавиатуре. На это потребовалась не одна попытка. Можно было бесконечно гадать, было ли дело в ошибках, допущенных маритинцам при наборе, или древний механизм замка по какой-то причине отказывался принимать введенные пароли. Но, наконец, крышка люка открылась, и ржавая вода хлынула внутрь. С помощью нескольких подчиненных Тирану удалось полностью открыть проход. «Вы четверо! Остаетесь здесь!» — приказал он бойцам, стоявшим на охране периметра. «Это хранилище высшей степени важности. Никто не должен попасть внутрь. Приказ понятен?» «Так точно, командир!» — хором ответили маритинцы. Внутри пахло ржавчиной и пылью. Казалось, что они пробрались в чей-то склеп. Спускаясь по лестнице во тьму подземелья, Аллегра практически наяву слышала шепот, исполненный древней ненависти. Чувствовала вражду, не ослабевшую за века. Отвращение столь сильное, что заставляло врагов использовать оружие, способное полностью уничтожить жизнь на планете. Именно для такого оружия и предназначалось это хранилище. Наконец, Люкс Аллегра и сопровождающий ее отряд добрались до самого низа. Сверху по-прежнему стекали струйки ржавой воды, собираясь в лужицы на полу. В помещении среди сервокранов и транспортных тележек лежали, ожидая своего часа, орбитальные торпеды и биологические боеголовки. Несмотря на пятна ржавчины и облупившуюся краску, зловещие знаки и символы на корпусах снарядов позволяли без труда определить, какие из них являлись оружием класса «Эстерминатус». На почетном месте, в самом центре, отряд обнаружил цель своей миссии. Три толстые вирусные бомбы стояли на постаменте, возвышаясь над всеми остальными орудиями смерти и разрушения, покрытые ржавчиной, забытые, так и не нашедшие применения. Когда лучи фонарей и взгляды солдат остановились на боеголовках, все замерли и замолчали. Аллегра и маритинцы просто смотрели на заключенную в металл смерть. Шли долгие и мрачные секунды. Наконец, Люкс глубоко вдохнула, втянув затхлый ржавый воздух полной грудью. «Вокс-станцию сюда!» — приказала она. Боец, тащивший на спине коммуникационный модуль, сбросил его и передал Аллегре. Положив станцию на ближайшую торпеду, капитан покрутила ручку настройки частоты. «Тиамат! Говорит Элита-1! На связь!» В темноте хранилища зашуршала статика помех. «Элита-1! Тиамат! Код Каппа-Тета-Йота! Сообщение стратегической важности! Прием!» Ответа не было. Холодный страх одиночества начал медленно пробираться в души маритинцев. Командир Тиран взглянул на Аллегру, ожидая распоряжений. Она отдала микрофон вокс-оператору. «Продолжай попытки!» — приказала капитан и развернулась к Тирану. «Давайте приниматься за работу, командир!» Маритинский офицер вытащил из рюкзака взрывчатку, опустился на колени перед одной из бомб и начал готовить ее к детонации. Глава 17. Эйдолика. Альказар Астра. «Первый капитан Гартас мертв, милорд! Повторите ораторий! Прошу повторить!» Когда оборонительные орудия крепости снова пробудились, а штурмовой корабль-свежеватель завис над бастионами звездного форта, словно ангел-хранитель, разобрать, что говорит брат Церберин, стало совершенно невозможно. «Первый капитан Гартас мертв!» — торжественно повторил член почетного караула по личному вокс-каналу. Максимус Стейн наконец-то расслышал, но ему потребовалось несколько секунд, чтобы свыкнуться с мыслью. «Как?» — это все, что пришло на ум. «Пикт материалы с северной стороны крепости монастыря. Говорят, что первому капитану удалось одержать победу над прорвавшимися сквозь периметр силами врага», — рапортовал Церберин. — Да, брат. Лорд Гартас осматривал мертвецов и передавал новые приказы капитану Ксантагу и его людям, — произнес космодесантник. — Один из дикарей, подрывник, все еще дышал, когда первый капитан нашел его. Он был жив, несмотря на крайне тяжелые ранения. — Продолжай, брат Церберин. Он привел в действие запасы взрывчатки, которые нес с собой. «Лорд Гартас и его почетный караул погибли при детонации», — закончил воин. «Их броня не защитила их от взрыва подобной мощности. Тело лорда Гартаса нашли, но старший апотекарий сказал, что ему уже ничем нельзя помочь. Тейн раздраженно посмотрел на бушующее море зеленокожих дикарей, которое продолжало накатывать волнами на разбитые пустотные бастионы Альказар-Астры. Несмотря на сражение, растянувшееся на всю Идоликанскую ночь, несмотря на множество смертей и жестокие испытания, выпавшие на долю сынов Дорна, враг не ослаблял напора. Штурмовая луна забрасывала ночную сторону Идолики метеоритами и транспортными модулями. Капсулы и десантные корабли по-прежнему падали среди черных песков мира пустыни и изрыгали из своих недр толпы зеленых монстров, разъяренных до безумия после головокружительного падения с орбиты. Неважно, сколько врагов убивали кулаки образцовые, выкрикивая имена погибших магистров и примарха, на штурмовой луне павшим всегда находилась замена. Мастер Айлозий сдержал слово. Несмотря на испытываемые сомнения, магистр кузни приложил все свои навыки и умения, чтобы пробудить к жизни последний рабочий двигатель Звездного форта. Могучий плазменный реактор когда-то помогал Альказар-Астре маневрировать в планетарных системах. Теперь же его мощь выбросила крепость-монастырь из песчаной ловушки и превратила пустыню вокруг в обсидиановую равнину. Как и предсказывал мастер Алойзий, Звездный форт не взлетел, он накренился. Как только восточный трансепт поднялся на потоке плазмы, все, что не было зафиксировано на скользкой от крови обшивке, кувырком полетело вниз. Пятый капитан Тириан смотрел, как тысячи зеленокожих дикарей срываются с парапетов и летят на спекшийся от плазменной струи песок. Твари скользили по обшивке навстречу клинкам и болтам адептус Астартес, не имея никакой возможности защититься. Зафиксировав магнитные подошвы доспехов, Ксонтак, восьмой капитан, вместе со своими боевыми братьями зарубил немало чудовищ, пока те, бессильно цепляясь за обшивку когтями, проносились мимо них. Капитан Кастрил и его рота скаутов закрепились на элементах архитектуры и статуях северной стороны крепости монастыря. Когда пол под ногами заходил ходуном и накренился, скауты принялись отстреливать тварей из снайперских винтовок поверх плеч боевых братьев из девятой. Для Тейна и второй роты зеленая волна отступила почти одновременно с командой капитана. Мгновение назад Тейн и апотекарий Риох стояли спиной к спине, рубя и стреляя по громадным чужеродным монстрам. А в следующий момент на палубе уже никого не было, кроме замерших словно статуи кулаков образцовых, залитых чужацкой кровью и зацепившихся магнитными подошвами за все сильнее кренящуюся поверхность. Монстры хватались, скребли когтями, пытались удержаться за настилы друг за друга. Они начинали биться в исступлении, когда понимали, что гравитация неумолимо утаскивает их от добычи. Но когти оружия не могли помочь им найти надежную опору. А тех, кто оказался достаточно быстрым и расторопным, и все же успел вцепиться в выступающие элементы палубы, ждала быстрая смерть от рук ближайших космодесантников. Как только орудия на бастионах восстановили свои огневые протоколы, а громовые ястребы зависли над головами стоящих на стенах кулаков образцовых, Тейн приказал мастеру Айлозию постепенно снижать тягу плазменного двигателя и позволить крепости плавно опуститься обратно. Эта стратегия увенчалась успехом. Несмотря на новые разрушения несущих конструкций и новые разрывы обшивки, Звездный форт смог отбиться от первой атаки зеленокожих. Космодесантники смогли получить драгоценные боеприпасы из оружейных комнат крепости. В течение нескольких следующих часов защитникам удавалось удерживать врага в зоне поражения оборонительных орудий крепости. Слуги ордена вернулись на бастионы, неся с собой снаряды и необходимое оборудование, а апотекарий Риох воспользовался затишьем, сменил цепной меч на скальпель и занялся лечением ран своих братьев, вместо того, чтобы кромсать врага. Шли часы. Вокруг периметра стен рос вал из дымящихся трупов зеленокожих. Рокотали пушки, ревели двигатели громовых ястребов, рявкали болтеры. От попаданий снарядов в податливую плоть в воздух поднимались кровавые облачка и медленно уплывали во тьму. Инопланетные захватчики гибли сотнями, но тем не менее продолжали идти вперед. Какой-то первобытный, хищный инстинкт гнал их через дюны навстречу смерти. Каждый час на смену убитым с орбиты высаживались новые монстры. Десантные устройства дождем сыпались на поверхности долики, подгоняемые чьей-то неумолимой волей и жаждой завоевания. Новоприбывшие твари, такие же огромные и злобные, скалились слюнявые пасти и с ненавистью смотрели на становящийся все более четким силуэт Алькозарастры маленькими свиными глазками. Силуэт крепости становился четче, потому что кулаки образцовые и второй капитан Максимус Стейн, старший офицер на парапетах и с недавнего времени старший офицер во всем звездном форте, достигли цели, продержались до рассвета. Резкий серебристый свет звезды Франкентала, солнце этой системы, совсем недавно грозившего поглотить крепость-монастырь целиком, озарил далекие дюны на западе. И даже несмотря на то, что света пока было совсем немного, родную планету кулаков образцовых наконец стало можно разглядеть. В неподвижном воздухе, над черными пустынями и долики, человеческому взору ничто не мешало достичь самого горизонта, а улучшенное зрение космодесантника позволяло увидеть куда больше деталей. Прометеевые скважины, будто бы угрожая небесам, изрыгали столбы маслянисто-черного дыма. Черного песка у крепости монастыря почти не было видно. Все пространство, насколько хватало глаз, было заполнено чудовищами. Бесконечное море звериной ярости затопило пустыню и осквернило ее. Когда осадившие крепость орки заметили надвигающийся рассвет, они торжествующе взревели, и сам воздух задрожал от мочи боевого клича этих варваров, жаждущих крови защитников форта. Дальше, на юге, за морем зеленой смерти, метеориты и капсулы продолжали сыпаться на прометеевые поля, приземляясь в дюнах и прямо посреди строя своих же товарищей. Но на место раздавленных тварей из десантных модулей выбегало вдвое больше бойцов. Периодически на поверхность спускались и более крупные транспортники и орбитальные буксиры, состоявшие, казалось, из магнозахватов, анкерных связей и реактивных двигателей. Эти неуклюжие посудины были далеко не так быстры, как начиненные пехотой метеориты, зато они могли спускать на поверхность колоссальные боевые машины, грубо собранные из гор железного хлама, отдаленно напоминающие орочьих башков и их предводителя, зверя. Когда авточувства брони засекли легкое дуновение ветерка, Максимус Стейн удовлетворенно кивнул. Восходящее солнце заставило воздух двигаться. «Всем ротам!» — объявил он по открытому каналу связи. «Прекратить огонь! Бережем боеприпасы!» Треск болтерных выстрелов затихал, в то время как ветер становился все сильнее. Вскоре смолкли и пушки громовых ястребов, и орудия крепости. Орки тут же ринулись вперед, перелезая через горы трупов сородичей и грохоча подошвами по обшивке корабля, готовые броситься на врага. Их грубые клинки хищно блестели, чистые, незапятнанные кровью. Стрелковое оружие грохотало. Пули при попадании в стены форта рикошетом отскакивали в стороны, высекая пучки искр. Ксеносы разевали пасти и испускали утробный рев, исполненный чистой звериной агрессией. Бастионы дрожали от топота тысяч ног. Кулаки образцовые молча смотрели на врага, опустив болтеры. Никто не попытался выхватить меч или пистолет. Ни один боевой брат, стоящий на парапете, не шевельнулся. Атакующая орда приближалась. Беспорядочная пальба звучала все ближе. До защитников форта донес рев цепных топоров, рубил и лязг мечей. Чудовища исходили слюной, предвкушая кровь и пыл сражения. 3 длинных шага до цели. 2. 1. Мягкие предрассветные сумерки закончились. Лучи яркого солнечного света полыхнули над горизонтом. Эйдолика сделала оборот. Над пустынным миром начинался день. Ночь, которая на этой планете была временем массового производства и разработки прометеевых полей, завершилась. Обычно с наступлением дня начинали работать световые коллекторы и панели фотоэлементов. Люди старались извлечь максимум пользы от близости Эйдолики к своей звезде. Однако сейчас все это оборудование лежало разбитым на части, серебристыми осколками отмечая путь зеленокожей орды. Солнце взошло. Дюны вокруг звездного форта не давали никакой защиты от невероятного жара и радиации звезды Франкентала. Температура у поверхности резко возросла, и черный песок начал спекаться под ослепительными лучами. Пустынный мир обернулся вокруг оси, оставив Луну на темной стороне. Местная звезда, истинная повелительница эйдоликанских небес, начала свое путешествие по небосводу. Оптическая система в шлеме Максимуса Тейна подобрала фильтры, больше всего подходящие для защиты глаз капитана. Все вокруг стало белым и ярким. Толпа врагов превратилась в единую массу, в рваную тень, в черную стену клыков, шипастой брони и зазубренного оружия на фоне бесконечного сияния. И эта стена вспыхнула. Все, что могло гореть, начиная с примитивной одежды и шкур и заканчивая тяжелой кожаной броней, загорелось. От мощной радиации зеленая плоть обугливалась, а внутренние органы тварей спекались. К тому времени, как зеленокожая орда добралась до Тейна и строя кулаков, звезда Франкентала уже сделала свое дело, оставив от нападающих лишь сажу и пепел, кружащийся на ветру. Адептус Астартес еще несколько секунд простояли на парапетах. Некрашенный керамит их брони переливался в лучах эйдоликанского солнца всеми цветами радуги. «Всем ротам!» — объявил Тейн по общему вокс-каналу. «Уходим в крепость!» Едва различимые в огненном аду силуэты космодесантников развернулись и двинулись сквозь ослепительное сияние к входам в ангары и шлюзы. Тейн приказал опустить экраны звездного форта. Громадные металлические щиты, которые будут, если потребуются, опущены при обороне, закрыли все выходы и иллюминаторы Эльказар-Астры, ограждая обитателей от радиации и безжалостного жара звезды Франкентала и позволяя им пережить этот смертоносный день. После того, как щиты опустились и ночная битва наконец завершилась, самым простым решением было бы распустить космодесантников по своим кельям для отдыха и орденских ритуалов. Но у них оставалось слишком много работы. Крепость-монастырь получила серьезные повреждения, и на их устранение могло понадобиться куда больше времени, чем длительность эйдоликанского дня. Нужно было провести ремонтные работы и возвести дополнительные укрепления перед новой кровавой бойней, что ждала их следующей ночью. На другой стороне планеты седьмой капитан Дентор все еще сражался с врагом на плоскогорье Тракиса. В дневное время из-за излучения звезды вокс-связь становилась невозможной, но Максимус Тейн верил, что Дентор догадается укрыться в подземных хранилищах и древней системе пещер Большого бассейна и переждет день, в то время как враг поджарится под лучами безжалостного солнца Эйдолики. Капитан в сопровождении Мэндаля Риоха вошел в крепость через спусковые шахты громовых ястребов. Проходя между закрепленными на палубе кораблями, Тейн обернулся к апотекарию. «Я хочу поблагодарить тебя, брат, за твою дерзость и упорство, за добрый совет!» Капитану Кулаков Образцовых удалось выдавить из себя слабую полуулыбку. «И больше всего за мастерство, с которым ты машешь мечом!» Риох остановился и посмотрел на своего капитана и друга. Он не мог улыбнуться в ответ из-за металлической решетки, заменявшей рот, но было очевидно, что от похвалы воин чувствует себя некомфортно. «Я благодарен нашему светилу», — сказал он. «Думаю, что моя помощь нужна в Апотекарионе». Как только двери ангара захлопнулись за спинами космодесантников, Риох свернул в ближайший коридор. «А вам, магистр Тейн, нужно отправиться в тактический ораторий». «Я не магистр», — возразил Максимус Тейн. Капитан очень щепетильно относился к таким вещам. Однако, учитывая смерти Аламеды и Гартаса, он был старшим выжившим офицером в иерархии ордена. «А вполне мог бы быть», — заметил Риох. «С титулом или без, ответственность все равно лежит на тебе». В оратории Тейн обнаружил почтенного Церберина. Космодесантник выглядел как мешанина из разбитой брони, тряпок и грубо зашитых ран. Кровь капала на пол помещения, а слуга с ведром и тряпкой подтирал постоянно натекающие лужи. «Капитан!» — поприветствовал его Церберин. Тейн поджал губы. «Нам не часто раньше приходилось беседовать с глазу на глаз», — наконец заявил он. «Капитан, временами у меня были причины считать тебя назойливым, недостаточно скромным и чрезмерно официозным», — продолжал он. Космодесантник отвел глаза. «Но ты показал себя с хорошей стороны и верно служил и магистру Аламеде, и первому капитану. Поскольку сейчас я старший офицер нашего ордена, то мне тоже понадобятся твои услуги. Согласишься ли ты продолжить службу в качестве почетного стража, ибо у Кулаков Образцовых он остался только один, и передавать мою волю другим братьям?» Церберин, привыкший скрывать свою невысказанную обиду и не отпускать замечаний по поводу происходящего, просто уважительно кивнул. «Почту за честь служить вам, сэр, как только смогу». «Благодарю тебя, брат», — сказал Тейн. «Я попрошу начать с приглашения капеллана на встречу со мной в покоях магистра Ламеды. Мне нужно наставление. Затем собери ротных капитанов и офицеров крепости, здесь, в оратории. Пусть место Иеронимакса займет сержант Анаток. От второй роты вызови сержанта Хока. Также мне нужен отчет старшего апотекария по количеству погибших и раненых как можно скорее. И пусть знаменосец ордена тоже придет навстречу». «Брат Визандер погиб, милорд», — сообщил Церберин. «Печально», — кивнул Тейн. «Тогда пусть его заменит мой знаменосец, брат Аквино». «Слушай, сэр». «Как закончишь, отправляйся к апотекарию Риоху. Пусть он займется твоими ранами», — заключил Тейн. «Если он зашивает их хоть в половину так же мастерски, как наносит, то можешь считать, что ты в хороших руках». Глава 18. Терра. Гора Возмездия. Дракон Ван Гурич занял место на троне в центре похожего на склеп помещения. В рабочей камере храма царила темнота. Великого магистра окружила свита из тактиков, логистов, инфоцитов, заместителей и членов официя Логистос. Но он не замечал их присутствия, несмотря на весь тот шум, который они производили. В бездонной черноте комнаты советники и помощники магистра были не более чем бесплотными голосами, звучащими вокруг. «Начинайте!» — скомандовал Ван Горич. Чернота замерцала, пробуждаясь к жизни, и в помещении возникла громадная гололитическая проекция, занявшее собой все пространство. Трехмерное изображение было четким, отличалось насыщенными цветами и качеством проработки. Это был вид из чьих-то глаз. «Я вижу то, что видит он», — произнес Ван Горич. «А он меня слышит?» «Слышу, великий магистр», — донесся низкий голос Исада Вайра, более известного среди коллег под именем Зверь. Вскоре находящиеся в обзорной комнате люди смогут стать свидетелями того, как Зверь выполняет работу. Голоптометрические имплантаты, установленные в глазницах Вайра, передавали всю информацию на гололит. «Ассасин!» — обратился Ван Горич к своему живому оружию. «Разрешаю начать миссию! Не разочаруй меня, зверь-круль!» Эсад Вайр посмотрел на пол. Он находился в раздевалке. Накрахмаленная флотская форма висела на дверцах, шкафчиках и на одежных стойках, а те, кто должен был ее носить, лежали на полу. Офицеры первого королевского батальона военной полиции флота расстались с жизнью, когда обнаружили, что в их раздевалке скрывается человек, которого на корабле быть не должно. Зверь-круль с легкостью расправился с вооруженной охраной, ломая кости и хребты. Проблема с обнаружением была решена быстро. Заперев дверь в помещение, ассасин продолжил выбирать форму, которая смогла бы вместить его могучее тело. Маскировку дополнили парадная лазерная аркебуза, сабля с мономолекулярной заточкой и пистолет модели Сципион. Закончив облачаться в до смешного щегольскую форму флота, зверь запихал трупы в туалет. После того, как дверь переполненной кабинки закроется, вес навалившихся на нее тел станет достаточно серьезным препятствием для желающих посетить уборную офицеров или тех, кто будет разыскивать пропавших. К тому времени, как их наконец обнаружат, Круль планировал быть далеко от корабля. Натянув ремешок фуражки на подбородок и надвинув козырек на глаза, ассасин вышел из раздевалки в вестибюль. Круль пристроился к группе офицеров первого королевского и точно так же, как и они, чеканя шаги, расправив плечи, промаршировал на ангарную палубу линкора класса «Император» под названием «Автокефалия Извечный». На палубе разместились эскадрильи, начищенных до блеска звездных истребителей, и множество бойцов. По прикидкам Круля, здесь собралось от 2 до 3 тысяч человек. Все они носили ту же парадную форму, что и ассасин, и были вооружены точно такими же лазерными аркебузами. Многие уже выстроились в плотные формации перед подиумом и вокс-динамиками в дальнем конце ангара. Но еще больше солдат только подходили к своим местам. Марш подразделения, к которому присоединился зверь, оказался долгим и скучным. На обзорных экранах виднелась медленно и торжественно вращающаяся древняя Терра со всеми ее безумными политическими интригами. Автокефалий Извечный стоял на низкой орбите в сопровождении почетного караула из допотопных тяжелых фрегатов. Вся эта формация висела над миром ульем, словно разукрашенные игрушки. Подобравшись ближе к подиуму, зверь-круль провел привычные для представителей его ремесла ритуалы и проверил рабочие инструменты. Оружие, позаимствованное у офицеров в раздевалке, было практически бесполезным, и лазерная аркебуза и пистолет оказались незаряженными и без боеприпасов. В присутствии столь важного лица нельзя было допускать даже вероятность случайного выстрела, особенно учитывая накал страстей в связи с текущей ситуацией. И в этом крылась гениальность замысла. В окружении тысяч вооруженных солдат цель могла чувствовать себя в безопасности и утратить бдительность. Но ни у одного офицера, ни у одного бойца первого королевского не было возможности стрелять. Это и делало данное время и место столь привлекательным для удара. Мономолекулярная сабля была оружием, больше всего подходящим для рубящих и секущих ударов, оружием головореза, несмотря на искусное исполнение и богатые украшения. Ничего из этого не позволило бы Крулю осуществить столь необходимую сейчас молниеносную атаку. Поэтому он решил положиться на другие инструменты, имеющиеся в его распоряжении. Бугрящиеся мышцы рук и тяжелые, пропитанные пласталью кости кистей. Такой усиленный прочнейшим металлом кулак, приведенный в движение мощными мускулами, с легкостью проламывал черепа и ломал ребра. Когда в драку вступают простые люди, то обычно все заканчивается разбитыми губами и гематомами. Но когда зверь-круль избивал свою жертву, во все стороны летели осколки костей и вырванные органы. Иногда он даже срывал ударами головы с шеи. Это был его любимый метод казни и причина, по которой ассасин получил свое жуткое прозвище. Прекрасно знающему человеческую физиологию и мастерски владеющему несколькими видами боевых искусств, зверю часто приходилось в буквальном смысле пачкать руки в начале его службы в Officio Assassinorum. Наконец, убийца услышал свою жертву. Он подошел достаточно близко, чтобы разобрать слова, доносящиеся из вокс-динамиков. Многие из его спутников уже нашли свои места в ровных рядах бойцов, выстроившихся перед подиумом, но зверь продолжал идти по центральному проходу, надвинув фуражку на глаза и безупречно чеканя шаг. «Поэтому я с радостью сообщаю, что адмиралу Виллерсу, а также всем отважным мужчинам и женщинам, служащим на автокефалии Извечном, приказано отправиться в Главказийский залив», — рокотал лорд-адмирал Лансунг, «и принять на себя командование армадой Сегментума, которая, по моему повелению, собирается под Липидом Прим». Верховный лорд-адмирал был хрестоматийным примером легкой цели. Огромная туша в синей форме флота, с красным лицом, на котором виднелись следы от омолаживающих инъекций, вещала из роскошной ложи, не забывая параллельно наслаждаться изысканными крепленными винами и богатым столом, который обеспечила его личная кухня. Судя по виду, он ни разу в жизни не доставал ни пистолет из кобуры, ни кортик из ножен. Политических связей и семейного влияния оказалось достаточно, чтобы командовать флотом, не морая руки. Внушительная масса говорила, что в случае попытки побега он не сможет уйти далеко. К тому же это означало, что его личная охрана из черных люциферов, очень удачно вставшая чуть дальше обычного из-за иллюзорной безопасности в окружении тысяч солдат флота, не сумеет быстро схватить своего господина и забросить в транспорт. Рядом с верховным лордом Терры стоял столь же ничтожный представитель рода человеческого. Как и Лансунг, он получил все блага, положенные офицеру флота, но не испытал никаких сопутствующих трудностей. Адмирал Шеридан Виллерс, его высочество космический барон Кипра Нубрея, с лицом, по мнению Круля, похожим на лошадиную морду, и кадыком, который издалека вполне бы сошел за небольшой астероид. Зверь-круль ускорил шаг. Он неуклонно стремился к цели, уже совсем близко. Мелкие детали маскировки перестали иметь значение. Он все еще выглядел как солдат, пытающийся отыскать свое место в строю. Но зверь почуял кровь. Он уже ощущал, как под его ударами ломаются кости. Убийца перешел с быстрого шага на бег. Лансунг все еще говорил, но уже передавал слово пучеглазому командиру автокефалии Извечного. Круль отбросил аркебузу и одним движением пальца отстегнул пояс с кобурой. Сабля в ножнах и пистолет упали на пол с глухим стуком. Зверь-круль уже поднимался по ступенькам, преодолевая по две или три с каждым шагом. Люди начали проявлять первые очевидные признаки беспокойства. По-прежнему не понимающие смысла происходящего, солдаты просто смотрели. Бровь Виллерса поднялась, отражая испытываемое им недовольство. В конце концов, это были его корабль и его войска. Но движения Лансунга выдавали осознание опасности. Круль заметил, как зрачки Верховного Лорда расширяются, а вены на шее набухают. Личная охрана лорда-адмирала наконец начала двигаться. Черные люциферы выбегали из боковых коридоров и ниш в стенах ангара. Но они были слишком далеко. Зверь получил то, что хотел. Убийца стоял перед беззащитной жертвой. Фуражка Круля слетела, когда он, перепрыгнув через последнюю ступеньку, поднялся на подиум. Виллерс попытался выхватить кортик, но не смог вытащить клинок из ножен. Ассасин решил, что клинок застрял из-за редкого использования. Лансунг отступил на шаг. У него не возникло даже мысли о том, чтобы схватиться за оружие. На широком лице лорда-адмирала был только ужас. Круль преодолел расстояние, разделявшее его и Лансунга, одним прыжком. С кошачьей грацией убийца миновал Виллерса и приземлился прямо на небольшой островок податливой плоти, грудь адмирала. Ассасин буквально повис на своей цели, упираясь ботинками в бока, а коленями в необъятную грудную клетку. Одной рукой он вцепился в обмякшее тело, а вторую занес для удара. Теперь зверь мучился выбором, куда направить движение усиленного пласталью кулака: сквозь тройной подбородок адмирала к хребту или пробить ребра и раздавить сердце. Ассасин решил иначе. Он пробьет череп оплывшего от жира Верховного Лорда и размажет все амбиции, родившиеся в этом мозгу, по палубе. Внезапно зверь-круль заметил, что с губ паникующего Лансунга срываются какие-то слова. Это был приказ тем, кто находился рядом с ним, приближающимся черным люцифером, свите, Виллерсу и офицерам автокефалии Извечного. Ассасин понял, что эти слова были важны, и каким-то образом смог вернуться к нужному моменту времени. «Огневой протокол 13!» — вещал лорд-адмирал. «Трона ради! Огневой протокол 13!» «Довольно слов!» — решил зверь-круль. Кулак опустился. «Стоп!» — приказал дракан Ван Горич. «Подчинение!» — круль увел удар в сторону, и вся его разрушительная сила ушла в настил палубы. «Проклятие! Что такое огневой протокол 13?» — требовательно спросил великий магистр ассасинов. Гололитическая проекция померкла, и из темноты вышли храмовые инфоциты, тактики и логисты, почтительно кланяясь. Одна из стенных секций задрожала и сдвинулась в сторону. За ней оказалась маленькая комнатка, чуть более светлая, чем основное помещение. Там, привязанный к столу симулякра, лежал Эссет Вайер. Его тело от головы до пальцев ног покрывали иглы датчиков. Тонкие провода были подключены к импульсным разъемам в висках, а еще несколько волоконных кабелей уходило внутрь черепа в районе скулы, подключаясь к галоптометрическим имплантатам в глазницах. Ассасин резко сел, выдергивая из себя иглы датчиков и кабели передачи данных. Индотракностическое моделирование было завершено. На лице Вайра отчетливо читалось раздражение. Хищнику не дали убить свою жертву. Его не покидало чувство провала. Восстановление навыков и смертоносных приемов было прервано разозленным драконом Ван Горичем. «Еще раз!» — повторил магистр. «Что такое огневой протокол 13? Что-то новое! Я раньше о нем не слышал!» «Это болванка?» — ответил один из инфоцитов. «Наши оперативники на борту корабля передали данные по физическим параметрам. Информация не входила в состав полученного пакета. Болванку создали в стратегиуме». «Что она заменяет?» — спросил Ван Горич. Вперед вышел тактик, лицо которого было скрыто под капюшоном. «Гипотезу, разработанную логистами», — сказал он. «После встречи оперативника Вайера с представителем Инквизиции в Ташкенте появилось великое множество вероятностей, которые логикам пришлось прорабатывать. Огневой протокол 13 — это шаблон поведения цели, полученный по итогам результата анализа данных вероятностей. А именно, знание различных вовлеченных и связанных группировок о существовании и расположении ряда площадок Officio Sassinorum, сообщил тактик. О тайных храмах? Столь ценная информация может быть предметом торга между заинтересованными лицами и организациями. Инквизиция, Экклезиархия, Адептус Механикус, Имперский флот. То есть огневой протокол 13. Это... Ван Гурич желал услышать ответ. Удар по площадке Officio Sassinorum на горе Возмездия, сообщил тактик. Они знают об этом месте? Уточнил магистр, разглядывая оказавшегося уязвленным Вайра. С определенной вероятностью поведение цели приводит к патовому сценарию развития событий. Оперативник не может выполнить миссию, если цель обладает подобной информацией. Если бы он попытался сделать то, что задумывал, то в соответствии с симуляционной моделью корабль обстрелял бы с орбиты данное место. Однако мы пришли к выводу, что истинная причина выстрела и местоположения храма останутся в тайне. Инцидент будет описан как печальный несчастный случай. «Ну, это меняет дело», — сардонически ухмыльнулся Ван Гурич. Тактик не оценил шутку. Великий магистр поднялся с трона и направился к выходу. На полпути он остановился и обернулся к собравшимся в зале. «Я хочу, чтобы из этого места вывезли людей, данные и оборудование в течение часа». «Да, магистр». «Довольно симуляцией. Круль, за мной!» — приказал Ван Гурич. Как раз успевший выдернуть все датчики и кабели из своей плоти, Эссет Вайер последовал за своим господином к выходу из помещения. «Что мы будем делать?» — спросил он. «Заставим лорда-адмирала делать то, что нам нужно», — ответил Ван Гурич. «Сбор армады в Главказийском заливе не поможет защитить центр от угрозы ксеносов, что я не стал бы называть патовой ситуацией». «Куда мы направляемся?» — задал еще один вопрос Эссет Вайер. «Кое-куда, где даже самая большая пушка адмирала нас не достанет», — сообщил Ван Гурич подчиненному. Глава 19. Эйдолика. Альказар Астра. В ротной часовне никого не было. Максимус Тейн предпочитал приходить сюда именно в такие часы. Все кулаки образцовые, от капитанов и магистров до рядовых братьев, а также слуги ордена, были слишком заняты подготовкой к ночи. Отчаянная стратегия Тейна спасла жизни многих космодесантников, но дорого обошлась крепости. Трещины и разрывы в толстой обшивке пустотных бастионов были наименьшей из проблем. Звездный форт получил серьезные повреждения несущих конструкций. В генератории вышло из строя несколько критично важных систем. Однако оставшемуся старшим по званию среди выживших космодесантников Тейну не пришлось латать дыры в керамите, таскать боеприпасы и проводить инвентаризацию в оружейной. Ему даже не нужно было следить за тем, как эти задачи выполняются. Командование второй ротой капитан временно передал сержанту Хоку. Вместо этого Тейн должен был разработать стратегию, которая с наибольшей вероятностью обеспечит выживание Эйдолики. Стратегию, которая позволит нанести как можно больше урон врагу. В идеале им нужно было выбрать такой вариант, который позволил бы достичь обеих целей. Даже часовня второй роты не избежала повреждений. Без искусственной гравитации и инерционных подавителей, которые обеспечивали сохранность культовых помещений в космосе, часовня, как и большинство других отсеков, практически лежала на боку. Малые реликвии ордена валялись на полу в окружении осколков витрин. Статуи опрокинулись, а гобелены упали прямо на алтарь. Тейн положил шлем у стены и принялся за уборку. Любимый артефакт капитана из-за которого десантник приходил сюда столь часто, также оказался поврежден. В полой центральной колонне между алтарем и аркой входа был установлен маленький витраж. Он изображал Рогала Дорна, но не в битве и не в темные времена Великой Ереси, а в минуту размышления. Собранный из кусочков цветного стекла примарх в золотых доспехах сидел погруженный в раздумья. Витраж изображал момент, когда Дорн решил разделить свой любимый легион и принять кодекс Астартес, создав множество орденов-наследников, верных и стойких императорских кулаков. Но это изображение нравилось Тейну не только потому, что описывало момент создания кулаков образцовых. Все ордена-наследники имперских кулаков второго основания переняли характер воинов Преттач. Все крестоносцы и фанатики легиона пошли за Сигизмундом, а Алексис Полукс привел в свои ряды большинство молодых боевых братьев, отличавшихся гибким умом. Многие ветераны, составлявшие костяк ордена сдирателей, удерживали стены дворца во время осады Терры и связали себя узами братства с Деметрием Катафалком. Всем известно, что примарх и его генетические сыновья воспротивились решению разделить легион. Однако некоторые, как и сам Дорн впоследствии, увидели мудрость в предложении Жилимана. Капитан Гориакс Данталион высказался в поддержку этого решения с самого начала, заслужив таким образом порицание, а по некоторым источникам даже враждебность примарха. Но когда Дорн все обдумал, то пришел к выводу о мудрости Данталиона. Именно этот момент и был изображен на витраже. Тогда примарх наградил капитана собственным орденом, состоящим из наиболее прогрессивных боевых братьев, под стать новоиспеченному магистру. Они были признаны образцом для подражания в этом новом мироустройстве и получили имя кулаков образцовых от самого примарха. Тейн заметил, что несколько цветных стеклянных пластинок выпало из рамы. Изображение Дорна утратило целостность, в нем появились прорехи. Многие выпавшие фрагменты разбились о стены крохотной часовни во время пуска плазменного двигателя. Однако Тейн обнаружил, что один кусочек желтого стекла из изображения священной золотой брони примарха остался цел, несмотря на удар. Космодесантник подобрал его и осторожно вставил на место. Дверь в часовню отворилась, и свет ламп, горящих в коридоре, озарил витраж, заставив изображение Рогала Дорна величественно сиять. Это зрелище очаровало Тейна настолько, что он не заметил, как в помещение вошел брат Церберин. «Милорд!» — обратился к нему почтенный страж, преклоняя колено перед алтарем и целуя свои кулаки, закованные в керамид. «Брат! Милорд!» — повторил Церберин, поднимаясь на ноги. «Часовые доложили о странном происшествии у шлюза восточного барбакана». «Что случилось?» «Стук с внешней стороны дверей», — ответил Церберин. «Как будто кто-то хочет войти». «Ни один зеленокожий не смог бы выжить под светом звезды Франкентала», — уверенно заявил Тейн. «Чужаки обладают новыми технологиями, с которыми мы раньше никогда не сталкивались», — возразил боевой брат. Тейн кивнул. «Пусть сержант Хок с отрядом бойцов встретит меня у барбакана», — сказал он. «После того, как мы зайдем внутрь, закройте переборки. Если это враг, то нужно быть уверенным, что он не сможет проникнуть далеко». «Как прикажете, милорд?» — кивнул Церберин и оставил Максимуса Тейна наедине с Дорном. Капитан поднял шлем и отправился к восточному трансепту. На полпути он встретился с сержантом Хоком и отрядом космодесантников. Вскоре они подошли к шлюзу барбакана. «Что думаешь?» — спросил Тейн у Гаспара, боевого брата, стоявшего на часах у ворот. «Звук ударов слишком размеренный и спокойный для зеленокожих, сэр», — ответил Гаспар. Но его болтер при этом все равно был направлен на входной проем. Тейн ждал. За их спинами начали опускаться переборки отсека. Затем раздался звук, как будто кто-то молотил громадным кулаком по толстой металлической двери. Действительно, звучало не похоже на безумного дикаря или ксеноса. «Сержант!» — кивнул Тейн, и отряд Хока окружил вход. Если гость окажется врагом, то его встретят перекрестным огнем десятка болтеров. «Прошу, Гаспар!» Капитан надел шлем и жестом указал на запорный механизм. Часовой активировал шлюзовой замок, и массивная дверь с грохотом поползла к потолку. Ослепительный дневной свет сразу же пробился сквозь щель и наполнил внутреннее помещение барбакана. Авточувства силовой брони среагировали на изменение условий и защитили глаза космодесантников оптическими фильтрами. Как только проход открылся окончательно, кулаки образцовые вскинули болтеры. В дверном проеме показалась одинокая фигура в силовом доспехе. Когда встречающие опустили оружие, воин Астарта, озаренный лучами солнца, шагнул внутрь. За ним быстро проследовали еще несколько боевых братьев в запечатанной броне. «Закрывай!» — приказал капитан брату Гаспару. Как только створка опустилась на место, и барбакан погрузился в прежний сумрак, оптика шлема Тейна среагировала и вернулась к нормальному спектру. Капитану, однако, скорость реакции техники показалась недостаточной, и он снял шлем. Перед ним стоял маршал-крестоносец в обуглившейся броне черных храмовников. Его сопровождали капеллан с лицом, скрытым под маской шлема черепа, и два члена братства меча, вооруженные силовым оружием и щитами. Последним членом группы оказался капитан кулаков образцовых в почерневшей от жары керамитовой броне. Когда офицер снял шлем, Тейн узнал Дентора из седьмой роты. «Рад тебя видеть!» — поприветствовал брата Тейн. «И я, Максимус!» — отозвался тот. Когда командир черных храмовников снял свой раскаленный шлем, Дентор представил гостя. «Капитан Тейн, это Боэмунд, маршал крестового похода Вульпес!» «Это встреча честь для меня, брат-капитан!» — поклонился храмовник. «Аналогично, маршал!» — ответил Тейн. «И она стала для меня неожиданностью. Мы отправляли просьбы о помощи нашим братьям, но не думали, что вы придете так быстро. Мы, разумеется, рады приветствовать вас в стенах Альказарастры и готовы разделить с вами славу грядущей битвы. Сколько боевых братьев вы привели, маршал?» Боэмунд мрачно, но понимающе смотрел на кулака образцового. После долгой паузы космодесантник кивнул словно сам себе. «Второй капитан!» — произнес Дентор. «Маршал не...» «Благодарю, капитан!» — прервал его Боэмунд. «Вы являетесь старшим по званию Астартес в этой крепости!» «Да! Мы можем поговорить наедине, сэр!» Храмовник, не отрываясь, смотрел в глаза командиру кулаков образцовых. «Разумеется, маршал! Я знаю подходящее место!» Как только периметр безопасности барбакана был восстановлен, а людей Боэмунда разместили в кельях, Тейн отвел маршала черных храмовников в ротную часовню. До нее можно было добраться быстрее, чем до оратория. К тому же она все еще пустовала. Боевые братья были заняты ремонтными работами и подготовкой к ночи. Боэмунд, как только увидел витраж с изображением Дорна, опустился на колени и четырежды коснулся сжатым кулаком нагрудника, осеняя себя знамением крестоносца. «Прекрасное произведение!» — произнес он, поднимаясь на ноги. «Маршал!» — поторопил Тейн, глядя на алтарь. «Я не хочу нарушать ваш ритуал или традицию, но день близится к концу. С приходом ночи враг вернется, и у нас будет возможность отомстить за павших». «Я видел планету с орбиты!» — вернулся к действительности Боумунд. «И луну ксеносов, висящую над ней! Черные пески кишат орками, и они движутся вместе с линией терминатора! Похоже, враг оказался достаточно хитер, чтобы адаптироваться к смертоносным условиям этого мира. Завтра они возьмут крепость. С орбиты все очевидно. Это будет не так просто, как кажется. Капитан, все будет именно так, покачал головой Боэмунд. Я ждал большего от крестоносцев Сигизмунда, заявил Тейн. Храмовнику не подобает уходить от боя. Ты говоришь о шансах на победу. Но что это для сына Дорна, если не пустой звук? Тяжело это осознавать, правда? Произнес храмовник, начиная ходить взад и вперед по часовне. Знакомое чувство. Но ты прав. Такое поведение нам не к лицу. Однако мы не уходим от боя. Мы просто отправляемся воевать в другое место. Мы крестоносцы, и наши походы не заканчиваются в один день и на одной планете. Эйдолика — это как раз одна планета, у которой остался лишь один день. Ты так уверенно говоришь о наших перспективах, маршал, — сказал Тейн. Но почему бы вам с братьями не помочь нам их улучшить? Я уже это сделал, — ответил Боэмунд. Мои громовые ястребы вывезли капитана Дентора и остатки его роты из окружения зеленокожих. «Ты не имел на это права, храмовник!» — зло бросил Тейн. «Иначе они были бы уже мертвы! А что с людьми, которых они защищали? Что теперь станет с ними?» «Ничего, капитан!» — сказал маршал. «Они уже мертвы!» «Мне нужны твои воины, Боэмунд!» «Но я не могу их дать!» — ответил крестоносец. Ибо они нужнее в другом месте, как и твои люди, капитан. Маршал, я был на твоем месте, доверительно произнес черный храмовник. Космодесантнику не просто повернуться к врагу спиной и отступить. Но мой костелян объяснил мне, что все это вопрос точки зрения. Можно бежать от кого-то, а можно куда-то. Мы сражались возле Аспирии, и да... Я мог бы послать моих воинов на смерть во имя чести и славы. Но я услышал зов, который сейчас передаю тебе. Это зов Дорна. Он звучал из динамиков моей боевой баржи и сообщений имперского флота. Он разносится, не умолкая, по всему имматериуму, вместе с предсмертными криками из множества миров. Нас зовут домой, брат. Ты же крестоносец, обвиняющим тоном заявил Тейн. «У тебя нет дома, а кулаки образцовые нашли свой дом на Эйдолике!» Боэмунд ударил кулаком по нагруднику. «Нет!» — прошипел маршал. «Вот где твой дом! Ты говоришь, что Эйдолика в тебе нуждается, а я говорю, что ты нужен Империуму! Ты хоть представляешь, сколько астропатических сообщений о помощи мне пришлось проигнорировать, чтобы помочь тебе, брат!» Вокруг нас гибнут миры и целые секторы. Это не единичное вторжение. Захватчику не нужен твой отдельный мир, капитан. Эйдолика сама по себе. Его вообще не волнует. Кровожадный монстр нацелился на весь сегментум. Чего ты сможешь добиться здесь? Это мой мир, взревел Максимус Тейн, глядя на маршала сквозь витраж. И это мои люди, моя крепость. «Твои люди обречены», — сказал Боэмунд и помолчал, давая собеседнику осознать истинность сказанного. «Но в том, что этот мир теперь принадлежит дикарям, нет ни твоей вины, ни вины твоих командиров. Вы никогда не могли выиграть эту битву. Сколько еще ты сможешь продержаться, сражаясь ночью и прячась днем? Насколько хватит припасов вооружейных? На день или неделю? И что будет, если тебе удастся перебить всех зеленокожих на поверхности? Штурмовая луна просто разорвет планету на части и спалит обломки в пламени звезды. Что ты хочешь, чтобы я сделал? Ты? Ничего, капитан. Это мы должны сделать. Все братья по крови. Собрать все силы. Дикарей нельзя остановить здесь, так же, как нельзя было сделать это на Аспирии. Мы должны поговорить с магистром Мирханом, моим верховным маршалом, с Шарном, с Квезадрой из Багровых Кулаков Исхаром издирателей. Пришло время всем орденам, наследникам верных легионов, разбросанным по галактике, снова объединиться для защиты человечества. Но это случится не здесь и не сейчас, Тейн. Однако мы должны быть готовы ответить на зов Дорна, когда час настанет. Максимус Тейн отвел взгляд. Он смотрел на изображение примарха, собранное из кусочков цветного стекла. Ни тот, ни другой космодесантник не нарушали повисшую тишину. «Послушай, Тейн, — сказал Боемунд, — я говорю тебе эти слова как брат, постигший эту мудрость, так же, как ты, в пламени битвы. Для меня это решение было столь же болезненным и тяжелым. Твои корабли ждут на орбите? — спросил Кулак. «Да, — ответил храмовник, — они удерживают позицию на солнечной стороне. Мои челноки смогут эвакуировать вас со всем оборудованием в течение часа». Тейну не нужно было сверяться с хронометром, чтобы узнать, что ночь уже близко. Он всем своим существом чувствовал, как уходит время. «Но у нас как раз и осталось около часа», — сказал он. Боемунд, понимающе кивнул. Капитан Кулаков Образцовых и маршал Черных Храмовников вместе двинулись к выходу из часовни. У самой двери Тейн обернулся и в последний раз взглянул на любимый витраж. «Как думаешь, Дорну тяжело было распустить легион?» — спросил он. Голос космодесантника эхом разнесся по комнате. «Тяжелее, чем вынести самые тяжелые раны, полученные в бою», — мягко ответил Боемунд. «Но иногда нужно разрушить что-то старое, чтобы построить нечто новое. Кулаки Образцовые знают это лучше, чем любые другие сыны Дорна». Максимус Тейн медленно и мрачно кивнул, соглашаясь. Глава 20. Ундина. Мыс отчаяния. Кап, кап, кап. Хранилище медленно наполнялось ржавой водой. Люкс Аллегра сидела на одной из пузатых вирусных бомб. Время от времени командир Тиран вставал и с помощью винтового подъемника поднимал снаряд еще на несколько сантиметров, так, чтобы поднимающаяся вода не добралась до биологического оружия и детонатора. Остальные солдаты расселись на проржавевших торпедах и древних орбитальных боеголовках, расставленных вдоль стен. Многие прислонили свои лазерные карабины к корпусам снарядов и облокотились на них. Свет портативных фонарей кое-как рассеивал мрак подземного хранилища. Солдаты слушали, как мыс отчаяния рушится у них над головами. Колония разваливалась на части. Возможно, в нее попала еще одна скала. А может, здания сыпались как домино после удара первого метеорита. Или пожары сыграли свою роль. В любом случае, вскоре весь пиратский приют превратится в гору дымящихся обломков. Разговаривать было не о чем, и командир Тиран приказал своим людям держать рот на замке. Поэтому все слушали, как с грохотом ломаются опоры, балки и перекрытия наверху, и как шумит статика в станции ВОК-связи. Оператор время от времени пытался вызвать Тиамат, но безуспешно. Отряд удерживал хранилище уже несколько часов. Скорее всего, субмарина затянула, пав жертвой выпущенной торпеды или посадочной капсулы зеленокожих. Рука Аллегры по привычке скользнула на живот. Она думала о Лайле Галандре, о ночах, что они провели вместе, и о ребенке, растущем в ее утробе. Галандр пришел на краткосрочную службу. Он должен был уйти в запас всего через несколько месяцев. Планировал вернуться в Галатею, устроиться охранником в доке и работать там, в окружении грузовых контейнеров, как его отец. Когда ее беременность стала бы невозможно скрывать, Аллегра лишилась бы офицерского звания за нарушение субординации, но все равно получила бы положенный отпуск. После рождения ребенка она собиралась присоединиться к Галандру в Галатее и раствориться среди множества жителей Улья. Поддельные коды личности было несложно найти, если знать, где искать. Аллегра знала. Сейчас эти фантазии, которым она позволила себе предаться, казались образами из чьей-то чужой жизни. Ундина вот-вот падет. Галатея превратилась в руины посреди насыщенных химикатами волн. Галандер погиб. Аллегра потеряла мир, в который могла бы привести своего ребенка. Планета Океан Ундина стала в лучшем случае театром военных действий. В худшем Аллегра, ее дитя и другие обитатели этого мира могли рассчитывать на недолгую жизнь в качестве рабов зеленокожих завоевателей. От подобных мыслей капитан погрузилась в пучину отчаяния. Аллегре даже показалось, что она растворяется во мраке подземелья. Настолько ошеломляющим было охватившее ее чувство. Постепенно ее размышления обратились к наиболее мрачным перспективам. «Командир!» — позвала капитан, нарушив повисшее в хранилище молчание. «Вам рассказали о механизме действия этого оружия?» Тиран кивнул. «Что произойдет, когда мы активируем эту штуку?» — спросила она, постучав пальцем по ржавому корпусу вирусной бомбы. «Мне обязательно отвечать!» — отозвался Тиран. «Давайте назовем это приказом, командир!» — сказала Аллегра. «Они называют этот процесс экстерминатус», — начал солдат. «Обычно такие устройства сбрасывают с орбиты. Заряд, который мы установили, должен быть достаточным для запуска реакции и высвобождения вируса». «Продолжайте», — надавила Аллегра. «Что произойдет после взрыва? Я хочу услышать». Тиран посмотрел на капитана тяжелым взглядом. «Вирус разлагает органические материалы, любые с которыми вступает в контакт, на молекулярном уровне и очень быстро. Судя по оценкам, основанным на наблюдениях, полное заражение биоматериала на планете наступит через несколько минут. Все гниет, все распадается до состояния слизи. Органики не остается, противогазы не спасают, так же, как и герметичные скафандры или шлюзы». «Процесс быстрый?» «Да, капитан, быстрый. Из-за огромного количества горючих газов, выделяющихся в результате реакции, достаточно будет любой искры, чтобы на всей планете началась огненная буря». «А что с океанами?» «Выкипят. От Ундина останется мертвый камень. Ни океанов, ни атмосферы, ни ульев, ни жителей». «Ни захватчиков», — добавила Аллегра. «Все исчезнет», — подтвердил командир. «Не останется ничего!» Люкс Аллегра кивнула. Один из маритимцев захныкал, упершись лбом в лазерный карабин. Остальные мрачно молчали. «А зачем три боеголовки, если достаточно одной?» «И они древние», — пояснил Тиран. «Мощности одной бомбы может оказаться недостаточно. Три обеспечат успешное завершение миссии». «Успешное завершение!» «Так точно, капитан!» «Спасибо, командир!» Вокс-станция затрещала. Сердце Аллегры чуть не выпрыгнуло из груди. Маритимцы резко выпрямились. «Элита-1, прием!» — говорил генерал Файфер. Вокс-оператор собрался ответить, но Тиран выхватил у него оборудование. Прошагав по колено в ржавой воде, он установил станцию перед капитаном. Аллегра взяла трубку. «Тиамат, слышу вас! Элита-1 на связи, прием!» «Капитан!» «Слышу вас, Тиамат, говорите!» «Капитан!» — произнес генерал. «Полковой Астропад! Только что получил сообщение!» «Да, сэр!» «Адептус Астартес! Не придут, капитан!» Слова Файфера поразили всех присутствующих маритимцев, словно гром. Еще один боец всхлипнул. Некоторые опустили головы. Кто-то мрачно кивнул, смирившись с судьбой. «Принято, Тиамат!» — подтвердила Аллегра. «Вы можете принять экстренные меры», — произнес генерал. «Повторяю, я генерал Фафер, приказываю вам принять экстренные меры». «Да, сэр», — ответила Аллегра. «Приказ получен и понят». Маритинцы смотрели на вокс-станцию. «Знайте», — произнес Фафер, — «что мы одержим победу в этой битве, в битве за Ундину, за наш мир». Люкс Аллегра кивнула. «Но проиграем войну», — сказала она, прежде чем бросить трубку в поднимающуюся воду и выключить станцию. В хранилище повисла гробовая тишина. Минуту, может, две, никто не произносил ни слова. «Капитан!» — начал было Тиран. «В словах больше нет смысла!» — оборвала его Аллегра. «У нас остался только долг!» Тиран еле заметно кивнул, подтверждая приказ. Сжал зубы. Люкс подтянула колени и уселась на широком, похожем на бочку фюзеляжа орбитальной вирусной бомбы. Командир элитного отряда маритинцев занес ладонь над кнопкой взрывателя. Аллегра сидела, обхватив руками живот. Ее последние мысли были о том, что могло ждать ее впереди, если бы всего этого не случилось. Потому что теперь ее ждало лишь забвение. Глава 21. Инкус Максимал. Малиус Мунди. Орбита. Магас Урквидекс вступил в медицинский отсек лабораториума исследовательского брига. Он прошел мимо двух тяжело вооруженных скитариев и Альфы Прима Роска, стоявших на страже у входа. Мастер траектора Ван Аукен решил не рисковать с гостем. Урквидекс приблизился к небольшой горе в покрытой кровавыми пятнами одежде, что стояло в центре киберхирургической операционной. Великан смотрел на три вскрытых кокона, лежащих на столах. Он не двигался, но дыхание, вырывающееся из могучей груди, было прерывистым и сопровождалось влажными хрипами. Магас Биологис подошел ближе и поправил несколько настроек на гусеничной тележке с оборудованием, что следовало за пациентом, словно верный пес. Из машины выходили множество трубок и кабелей, скрываясь в складках одежды и под капюшоном космодесантника. Великан не обратил на Урквидекса никакого внимания. «Я прошу прощения», — сказал Магас. «Вы не должны были увидеть своих братьев в таком виде. Процедуры вскрытия завершены. К их телам и генетическим улучшениям относились с почтением, достойным амнисии. Наши Магас и Конкисус провели ритуалы прощания, но мы не смогли полностью соблюсти все культовые процедуры в имеющихся условиях». «Никто не сможет», — пророкотал великан. «Их поместят в металлон, чтобы сохранить это разложение на протяжении всего путешествия», — заверил Урквидекс. «Остается вопрос официального опознания тел. Для протокола, разумеется». Великан обернулся и коротко взглянул на Магаса Биологис. Из-за мокнущих язв, радиационных ожогов и рубцов лицо космодесантника казалось будто бы недоделанным. Имперский кулак снова развернулся к телам братьев. «Возможно, вы сможете помочь нам, если взглянете на идентификационные номера брони». «Деловей! Стеное имя Заратустра!» — произнес космодесантник. Урквидек сделал пометку в планшете. «Ксавий! Стеное имя Покой! Теланор! Стеное имя Угрюм!» Великан замолчал. «Где их нашли?» — спросил он после паузы. «Координаты 3, 62, 72, 14, быстро ответил Урквидекс. «Был такой гравитационный сдвиг, что...» «Планету вывернуло наизнанку», — заключил за него имперский кулак. «Хромы, зеленокожие, Адептус Астартес. Все оказались под землей прямо в разгар битвы, словно какие-то ксеноархеологические артефакты. Я сражался и убивал, потерял счет времени. Земля начала двигаться под ногами. Прямо перед лицом вырос утес, настоящая волна из земли, камней и тел. Мои братья оказались под ней. Земля их поглотила. Я думал, что Магас тоже погиб. Урквидекс вместе с космодесантником прошел гусеничной каталке, на которой лежал фаэтон Лаврентий. Разбитые губы жреца по-прежнему повторяли бессмысленные слова. Он истекал слюной и скреб по воздуху руками. «Ваша оценка не совсем верна», — заметил Урквидекс. «Его имплантаты поддерживают работу умирающей органики. Мы извлекаем полезную информацию из его когитатора и иных систем. По прогнозам магасов-физик, он не выживет». «Сделайте, что сможете, Магас», — сказал имперский кулак. «Я обязан ему жизнью». Космодесантник вытер каплю крови со лба Лаврентия просторным рукавом своего одеяния. «Как вы оказались в обломках Амкулона?» — спросил Урквидекс. «Если не возражаете, против пары вопросов, конечно. Мой мастер Прим требует данные для отчета». «Я остался один на планете, которую враг разрывал на куски», — ответил десантник. «Эвакуировать нас было некому, а с планетой не получится сражаться мечом. Все, что у меня осталось, это телепортационный маяк и... надежда». «Он сработал?» «Да, хотя раньше не работал». «Именно так. И вас перенесло?» «На Амкулон», — кивнул космодесантник. «Но с задержкой, которую я не заметил. Аномалию засекла моя броня. Перенос занял долгое время». «Мастер Прим считает, что когда штурмовая луна Ксеносов покинула систему, гравитационные аномалии, которые препятствовали построению маршрута телепортации, исчезли. После ухода тела катализатора ваш перенос завершился. Магас Лаврентий действительно помог нам отследить ваши жизненные показатели. Если бы штурмовая луна не внесла помехи в механизм телепортации, вы оказались бы в токсичной среде корабля намного раньше. Ваш организм не выдержал бы долгого воздействия излучения, и спасать было бы некого». «Что вы хотите сказать, Магас?» Космодесантник отвернулся от Лаврентия и встал перед обзорным экраном из бронестекла, занимавшим одну из стен лабораториума. Заслонки были подняты, и звездный свет попадал в помещение. «Что мне повезло?» «Если бы я верил в удачу, — ответил Урквидекс, — а я в нее не верю, то да, я бы сказал, что вам очень повезло. Вы последний выживший своего ордена». «Верно, — согласился кулак. Последний! И где же здесь везение?» Собеседники посмотрели на два практически уничтоженных ледяных мира близнеца, вращающихся в бездне космоса за экраном. Несмотря на столбы дыма от горящих кузин и черные облака, закрывающие большую часть поверхности, они все еще ярко сияли отраженным светом. «Ваши?» — спросил космодесантник. «Уже нет. Эти миры кузни были захвачены ксеносами. Инкус Максимал и Маллиус Мунди, молот и наковальня. Мы вышли из имматериума, чтобы состыковаться с Игнум станцией Механикус и вывести с нее персонал и ценные данные. Несмотря на потерю этих великих кузин, как нам сообщили, целый флот, загруженный оборудованием и верными слугами бога машины, смог сбежать от врага. Однако не все зоны боевых действий могут похвастаться таким же результатом. Множество имперских миров в пограничных секторах полностью перестали выходить на связь. Целые цивилизации погибли. Города охвачены пламенем. Наибольшее беспокойство и восхищение вызывают планеты, отказывающиеся сдаваться захватчику. Сообщается о применении вирусных бомб на Ундине. Настоящая трагедия, но мы можем извлечь из нее урок. Знание через жертвы. Имперский кулак посмотрел на неподвижные коконы на операционных столах. Через защитную мембрану просвечивали разбитые желтые наплечники. «Довольно разговоров, Магас!» — произнес он. «Если вы не возражаете, я хотел бы побыть один». «Конечно!» — кивнул Урквидекс. «Последний вопрос, если позволите. Для отчета». «Слушаю. Как вас зовут?» Космодесантник перевел взгляд на бесконечную пустоту космоса. «Мое имя Курланд, второй капитан», — ответил имперский кулак. «Стенное имя Резня».